Глава 19. Перед обедом девицы отпустили переодеться. Мать в сопровождении двух служанок повела мужчин по коридору связки к корпусу поменьше. Как выяснилось, именно там располагались гостевые спальни. Алиса бросила взгляд в напольное зеркало и, усмехнувшись, пошла к шкафу доставать новую юбку-распашонку. Та, что снял с нее Дан Реган и что пролежала всю поездку туда и обратно небрежно сложенной, оказалась слишком мятой. И усмешка в зеркале. Как хорошо, что здесь не надо краситься. Защелкнула пряжку на поясе юбки, заново расчесала и прибрала волосы. Все, свободно. Вышла в коридор одновременно с братом. Виктор просто зашел к себе. Идти с матерью в тот корпус дома не хотелось. Да и зачем? А маяться в одиночку по дому смысл. Алиса прислушалась. Правильно, из каморки Лулы доносился ее негромкий голосок. Она что-то напевала и, кажется, тоже собиралась выходить. Встрепенувшись при виде сестры, Виктор быстро подошел к ней, так, чтобы дверь в комнату к белобрысенькой оставалась под контролем. «Знаешь, зря мы вчера не изучили все поместье», – вполголоса проговорил он. «А вдруг? Ну, ты поняла?» «Ну, в общем, мы примерно представляем, где что находится», – успокоила его Алиса. «Нам, как баричам», – она фыркнула от смеха, – «вообще-то не обязательно досконально знать, как расположено все в родительском владении». «Ну, если так», – проворчал брат, вздыхая. «Слушай, давай зайдем ко мне», – предложила Алиса, осматриваясь. «А то у меня постоянное впечатление, что нас подслушивают». «А Лула?» – стукнет в дверь, – напомнила она, уступая ему войти в комнату первым. «И о чем ты хочешь поболтать?» «О главном. Ведь ты замечаешь, как с нами разговаривают, нет?» «Ты о чем?» «О том, что с нами говорят, как со своими. Как объяснить?» Она прошлась перед ним, привычно устроившимся на ее застеленную кровать до окна, и подумала, что в своем мире она бы психанула из-за этой его привычки и наорала бы на него, а здесь орать некогда. «Мы с тобой видели, как выглядят измигуны, но не знаем, как выглядит их самка, то есть матка». «И что? Ты не забыл, что нам придется смотреть на нее сквозь стены?» «А чего забывать? Нам все равно скажут, куда смотреть надо». «И я о том. Но все же неплохо знать бы про нее. Пусть не анатомию, но...» «И при чем тут свои, не свои?» – проворчал Виктор. «Очень даже при чем. На что спорим, что Лула знает, какая она матка?» «Лула?» – поразился брат. «Знает, какая матка?» Она остановилась перед ним, постучала по виску пальцем. «Соображай, измигуны здесь не первый год. Всяких сказок и легенд, небось, больше 1000 за это время набралось. А кто может знать по-настоящему про самку? Тот, кто сумел спастись». «И при чем тут Лула?» – хмуро повторился Виктор. «При том, что надо ее на эту тему разговорить. Подожди, договорю. Помнишь, как мы с тобой легко придумали несколько способов убить измигунов прямо в склепе?» Виктор сначала сидел все так же сутулясь, но минуту спустя после вопроса сестры выпрямился. Только что недовольное лицо его обострилось в напряжении. Он вскинулся, прозревая, покачал головой. «О, блин, дураки-то!» «Вот именно. Чтобы их убить, надо знать о них. А мы обрадовались. С бухты барахты-то. Конечно, целую кучу приемов придумали. Теперь уж проворчала сестра и принесла к кровати тяжелый стул, чтобы усесться на него, словно на лошадь, вперед спиной. Так что, пока Лулы нет, быстро вспоминаем, что мы слышали об измигунах. Матку можно убить, если выстрелить из арбалетов или огненным лучом сразу в 7 жизненных точек». «Они рождаются из яиц», – медленно сказал Виктор, словно делая открытие из открытий. «А ведь я даже не подумал, что это странно. Они же шерстяные. И матка не выходит из склепа, даже если детеныши погибают. Но если выходит, или я неправильно понял?» «Вот этот момент и надо уточнить у Лулы. Что врать ей будем про наш интерес?» «Что-то я себе плохо представляю, чтобы эти шерстяки вылезали из яиц», — совершенно ошарашенный и зацикленный на своем открытии проговорил Виктор. «Мы же не знаем, опять-таки, может, они перед тем, как насекомые, а потом типа окукливаются и вылезают уже с шерстью», — предположила Алиса. «Но взрослые выглядят как обычные звери. Позвоночник, кости лап, все при них. Так что главный вопрос, почему у них 7 жизненно важных центров? Ведь качнись, надо придумать вопрос Луле, чтобы заранее узнать хоть примерно, что собой представляет измигунья матка. Как у нее спросить об этом, думай?» Брат посопел немного, потупив голову, будто разглядывая узор на стареньком коврике у кровати, а потом посмотрел на Алису и пожал плечами. Она приняла на веру, что мы раньше в основном жили в городе. Вот от этого плясать и будем. Ну, например, Лул, а что у вас говорят об измигунах? Это слишком обобщенно, вздохнула девушка и вздрогнула от стука в дверь. Они переглянулись. Приватный разговор не получился. Но делать нечего. Пришлось вместе с Белобрысенькой спускаться на первый этаж, в столовую залу. Оглядевшись возле входной двери, Алиса про себя решила. Бедненько, но чисто. Столовая зала и впрямь не блистала богатством интерьеров, но вычищена была так, что девушка с трудом заглушила улыбку, воображая, как леди Хелен рычала на прислугу, добиваясь от нее не только чистоты, но и аккуратности. В общем, все деревянные панели и пол сияли чистотой, а у самой двери лежал довольно плотный коврик, о который Виктор при входе чисто машинально вытер ноги под одобрительным взглядом матери и удивленным всех присутствующих в зале гостей. Мать в основном была занята тем, чтобы ублаготворить гостей. Ей уже подсказали, что гости достаточно представительные. А потому гоняла прислугу с переменой блюд, да и сама частенько бегала на кухню, если считала, что прислуга о чем-то забыла. Неудивительно, что в ее частое отсутствие, когда не надо отвлекаться на светские разговоры, гости быстро сумели наладить между собой деловую беседу. Именно за столом был рассчитан план действий и учебы неопытных магов, у которых только-только открылся дар огненной магии. А когда юные маги-огневики проболтались, что у них уже есть свой личный учебный полигон, то сразу после обеда все почтенное общество немедленно направилось посмотреть и место, и то, чем занимались на нем брат с сестрой. Два учителя магии, теперь Виктор и Алиса, знали, что они-то как раз боевые. Буквально обнюхали каждый участок полигона, измерили шагами расстояние от места огненного броска до шестов с досками-мишенями на них, а также яростно поспорили между собой над шестом, в косую перерубленным Виктором. Все это время Дан Реган оставался рядом с Алисой. Когда выяснилось, что она тоже тренировалась с собственным даром, именно он предложил посмотреть, как девушка создает огненные мечи и сбивает ими деревяшки со скамьи. «Почему сначала решили сбивать, леди Алисия, а не пробовать огненный луч?» «Я хочу научиться делать и то, и другое», – объяснила Алиса. «Мячик нужен на тот случай, если придется отбиваться от матки или догоняющих нас измигунов. А лучи я побаивалась тренировать, потому что они могли быть неправильно созданными». «Что значит неправильно?» – удивился Дан Силак. «Ну, вдруг есть какой-нибудь боевой прием, а я свой придумала. А если боевой лучше? А потом переучиться не сумею. Поэтому и начала с мячиков». «Рационально», – оценил Дан Силак. Седоголовый Дан Конлет согласился с ним, а Алис так и не поняла, рационально это хорошо или плохо. Судя по нахмуренным бровям брата, он тоже не понял. Старшие маги заставили брата и сестру показать, как они тренировались, чтобы сообразить, с чего начать с ними уроки по магии огня. Бросив краткий взгляд в сторону, Алиса заметила Лулу. Белобрысенькая времени не теряла. На улицу она взяла с собой небольшую корзинку и сейчас, усевшись на бревно из строительных материалов для конюшни, принялась за вязание спицами. Судя по бросаемым на нее взглядам Виктора, он был доволен. Дан Герхард со своими всадниками бродили по полигону на большом расстоянии друг от друга. Насколько Алиса определила, они были поставлены в качестве охраны. Дан Реган почему-то резко сдал позиции человека, который всем заправлял, и постоянно находился где-то на периферии, а потому просто-напросто был забыт на время тренировок. Хотя Алиса несколько раз машинально натыкалась на него взглядом. Вскоре брат и сестра полностью забыли обо всем на свете. Учителя магии гоняли их с требованиями вытворять огонь в таких количествах, что оба только и успевали выслушать их и тут же вызвать нужную форму. Алисе показалось, она вот-вот начнет не только ошибаться, что именно надо делать, но и вообще не сумеет сделать того, что от нее требовали. Огромное количество вопросов, жужжавших в голове, пропало сразу. От нее, как и от Виктора, требовали только действия, требовали только послушания. И они бы выполняли, пусть даже опаздывая, все требования на свете, если бы не... Первым ахнул Виктор, глядя на ладонь. из середины которой взвился слабый прозрачный огонек, чтобы тут же смяться в нечто слабенькое, а затем и вовсе пропасть. Следом за ним Алиса, только что выпустившая мячик по очередной деревяшке, попыталась выпустить следующий и изумленно посмотрела на ладошку, которая наотрез отказывалась работать. «И что теперь делать?» – обиженно спросил Виктор у ближайшего учителя магии, который оказался данным Силагом. «Вы впервые теряете силы?» – удивился тот в свою очередь. «Но мы же говорили вам, что умеем вызывать огонь всего несколько дней», – возмутился Алиса. И вдруг догадалась. Они не поверили. Слишком легко брат с сестрой манипулировали пламенем. Слишком легко выполняли приказы, подаваемые со стороны. Кажется, брат тоже это сообразил. Он хмыкнул и предложил. «А вы покажите, как восстанавливать силы-то. Тогда и научимся, и продолжим». «То есть вам не хватает только магических сил?» Пожелал удостовериться Дан Конлет. «Но вы готовы учиться далее?» «Конечно». Полчаса ушло на то, чтобы усвоить нужные приемы собирания силы. Причем Алиса уловила связь между сбором силы здесь, в магическом мире, и в мире собственном, у индийских йогов, например. То есть и здесь предложили сесть в лотос, правда, позу не обзывали именно лотосом. Затем велели сложить руки так, чтобы раскрытые ладони оказались на коленях, будто брат с сестрой решили позагорать на солнышке именно ими. А потом скомандовали слушать свои ладони, одновременно чувствуя землю, на которой они сидели. Виктор даже взглянул на сестру, усмехаясь, мол, и здесь йога. Но выполняли все команды послушно и старательно. Едва сев в позу, Алиса сразу поняла, что устала. Пока азарт подгонял ее выполнять приказы магов, она брала свое на том же азарте. «Думаете, не сделаю? А вот нате вам!» Но чуть появилась передышка, и ладони потянуло вниз, так, словно на них были надеты металлические рукавицы. Так что сейчас, сидя в лотосе, она отчетливо уловила момент, когда руки начали терять странную тяжесть. Странной та была, потому что вызывала вопрос. «Если я потеряла силы, то почему руки тяжелые?» Зато стало ясно, когда силы восстановились, ладони полегчали, и вскоре настолько, что Алиса перестала чувствовать, как они давят на колени. Пока сидели в лотосе, собирая энергию и постепенно ощущая легкость, старшие маги уселись напротив и начали лекцию о том, как надо видеть. При первых словах Дана Конлета брат с сестрой переглянулись. Именно раздвоение предмета. Это было первое, что они сами усвоили, нечаянно. И приятно было, что эта часть обучения оказалась для них знакомой. Лекция была коротковата, и старшие маги пообещали, что они будут повторять ее главные тезисы каждый день, пока все сказанное ими не перейдет в практическое использование приема на уровне рефлекса. «А чем могут заниматься маги огня, когда не будет измигунов?» – не выдержал Виктор. «Ну, когда они будут участвовать в войнах, например, чем они могут заниматься в мирной жизни?» Старшие маги, будто сговорившись одновременно, повернули голову в сторону. Удивленные брат с сестрой машинально проследили их взгляд и снова удивились. Учителя смотрели на Дана Регана. Тот, обнаружив общее внимание, смущенно улыбнулся, а потом чуть отошел от всех сидящих на земле, на траве вообще-то, и встал так, словно собирался тоже показать что-то, что может пригодиться в войне с змигунами. «Магия огня завораживает», – спокойно сказал он и кивнул Виктору, который смотрел на него, как на «волшебником обозвать», – сообразила Алиса, – «даже глупо, поскольку маг – тот же волшебник». В общем, Виктор ждал следующих чудес. Поэтому каждый развивает личную огненную стихию так, как ему нравится. И он поднял руки в стороны на уровне плеч. Вскрик брата и сестры заставил его лишь вновь смущенно улыбнуться. Но драконьи крылья за спиной Дана Регана трепетали ослепительным огнем. И это было так прекрасно и величественно, что Алиса прикусила губу от потрясения. Но на брата это поразительное зрелище произвело иной эффект. Виктор вскочил с места и помчался к Дану Регану с воплем. «Как? Я тоже так хочу!» Старшие маги расхохотались. Тем временем огонь крыльев будто втянулся в тело мага, и Алиса вздохнула. Пламя просто пропало, а не втянулось. Но впечатление, что маг обладает настоящими крыльями, осталось. И уже снисходительно Дан Реган сказал: «Дан Виктор, как только вы получите возможность управлять личным даром, и мы покончим с измигунами, я научу вас этому приему». Когда огненные крылья пропали, выяснилось, что на улице наступает вечер, потому что стало гораздо темнее, чем ранее. Еще парочка зрелищных тренировок, и старшие маги велели отправляться домой. «А магическое зрение?» – требовательно спросил Виктор. «Вы обещали начать сегодня, или мы будем заниматься дома?» «Нет, дома вы не будете заниматься зрением», – категорически сказал Дан Силак. «Обучение магическому зрению сложнее, чем управление личным огнем. Поэтому, повторюсь, сначала вы усвоите теорию магического зрения, а уж потом приступим к практическому обучению». Алиса сжала руки на груди. Везет брату. Он, будучи младшим, легко решает свою проблему с незнанием, задавая порой наивные вопросы. Но что будет, если вопросы начнет задавать она? Ведь большинство ее вопросов из тех ответов, на которые должны знать все жители этого государства. Что же делать? Попробовать-таки допросить Лулу? «О чем вы задумались, леди Алисия?» – спросил Дан Реган, быстро приблизившись и взяв ее под руку, тут же еще полюбопытствовав. «Вы ведь не будете против моей руки?» «Нет», – машинально ответила она и тут же нахмурилась. «А почему вы об этом спрашиваете?» «Возле лесного дома вы сбежали, едва я взял вас под руку. Может, хотя бы сейчас вы объясните мне причину того странного поступка?» «Один из вопросов, на который трудно отвечать». Но уже не как жительница иного мира. Алиса помолчала, ведомая им, а потом решила взять пример с брата и быть наивной и даже слегка недалекой. Таким многое прощается. «Я тогда думала, что вы жених леди Эйслин. И это было нехорошо, что вы взяли меня под руку. Тем более все тогда думали, что я проновед Дана Бартлей. Вы помните, не правда ли, Дан Реган?» «О, вот в чем дело». Он задумался о чем-то, а Алиса даже обозлилась. Вкрадчивая попытка выяснить, кто он такой, провалилась на корню. Ишь, промолчал. А ей как быть? И попыталась снова продолжить разговор. «А задумалась я о том, что некоторые вопросы для меня остаются, — она пожала плечами, — туманными». «Почему?» «Видите ли», — немного чопорно сказала она, не зная, можно ли вести светский разговор и одновременно говорить о таком настолько личном, что лучше бы умолчать. «Когда меня привели в лесной дом, я не заметила порога. Споткнулась при входе в холл и сильно упала. Свободной рукой она коснулась затылка. Даже Дан Бартлей заметил, что падение сказалось на моей памяти». «Покажите», – скомандовал Дан Реган, останавливая ее удивленную и поворачивая так, чтобы она оказалась спиной к солнцу. Он поднял ей волосы и посмотрел на затылок, коснувшись его и не заметив, как мурашки побежали по всему телу девушки. У него оказались такие горячие пальцы, что Алиса невольно подумала, как у дракона. «След остался», — подтвердил Дан Реган. «Из меня целитель никудышный, но надо бы обратиться к Дану Конлиту». «Нет, спасибо», — поспешно отказалась девушка. «Боли уже давно нет, так что обойдусь без внимания целителей». «Пусть пока так», — уступил Дан Реган. «Но что бы вы хотели восстановить в памяти? Насколько я помню, именно с этого началась наша беседа». «Много ли по всему королевству таких измегуньих гнезд?» — выпалила Алиса, боясь, что устрашится и не сумеет-таки задать вопрос, который больше всего ее волновал. «Здешнее, 12-е», ответил Дан Реган и угрюм добавил. «Из тех, о которых мы знаем. О войне вы помните, леди Алисия?» «Конечно», – отозвалась девушка, – «ведь в ней погиб мой отец до того, как война закончилась. Об измегунах не слышали, разве что были легенды о них, тех, что когда-то существовали в других землях. Но после войны, едва только она закончилась, измегуньи гнезда начали появляться в самых разных местах. Кое-где, поскольку они были не самыми опасными, как возле нашего лесного дома, мы оставляли их на время, ведь в таких местах редко появляются люди». Алиса мгновенно вспомнила Куна и подумала, что оборотень мог бы кое-что возразить Дану Регану, но промолчала. «Поэтому мы думаем, что соседнее королевство, покусившееся на наши земли, таким образом решило отомстить за свое поражение. Маги у них тоже сильные, и среди них есть те, кто не гнушается обращаться к мрачным силам, если это им позволяет совесть. Тем более появление у нас измегунов совпало с окончанием войны. Поэтому мы и думаем, что все это отнюдь не случайно». Он замолчал, шагая рядом с ней к дому, но молчал как-то так, что Алиса заглянула ему в лицо и хмыкнула. Оказывается, он тоже постоянно поглядывал на нее. «Вы тоже хотите о чем-то спросить меня?» – не выдержала она. Он покачал головой, улыбаясь. Когда я задал вопрос, что вы хотите восстановить в памяти, я не ожидал, что вопрос будет об измигунах. «Вы думали, я задам вопрос о личном?» – уточнила Алиса. «А вы ответите?» «Если ответ будет мне под силу», – откликнулся он. «Вы кто?» – выпалила Алиса. «Вы ведь не жених, леди Эйслин? Кто вы?» Он даже оторопел слегка. Такого вопроса он явно не ожидал. Но Алиса неотрывно смотрела ему в лицо. Двор родительского дома приближался. А если Дан Реган воспользуется оказией, что пора заходить в дом и не захочет отвечать? «Я кузен Дана Маркоса», – наконец неохотно ответил он. «Когда-то давно мои родители погибли. Мне тогда было лет 7. И отец Дана Маркоса забрал меня в свою семью, где воспитал как собственного сына, как Дана Регана Маркоса. С братом у нас одинаковые имена. Различают их только по родовому». И снова помолчав, безразлично спросил. «А это имеет для вас значение?» «Да», – твердо сказала Алиса. «Ведь вы знаете обо мне почти все, а я о вас ничего. Теперь мне легче общаться с вами, почти на равных». «Вот в чем дело». С едва уловимым облегчением вновь улыбнулся Дан Реган. «Это меняет дело». В холле их встретила леди Хелен, которая, не смело поклонившись Дану Регану, велела дочери бежать наверх, к себе, умываться перед ужином. Когда мать отошла от них, Дан Реган обратился к Алисе. «Во время ужина мы можем сесть рядом. Мне нравится беседовать с вами». «Спасибо», – раскраснелась девушка. «Я постараюсь». И побежала наверх с главной целью рассказать брату, что загадка Дана Регана разгадана. Виктор, к ее удивлению, в своей комнате отсутствовал. Заглянуть в комнату Лолы Алиса не решилась и побежала к себе. Дану Регану только руки вымыть. Переодеваться он точно не будет. Опаздывать не хотелось. Дверь в свою комнату распахнула резко и замерла на пороге. На кровати снова сидел брательник. «Ты чего здесь?» «Лиска, что я узнал?» Чуть не зашипел Виктор, раздраженно добавив. «Закрывай дверь. Быстрей. Подслушают еще». «Кто?» И тут же вспомнила, как сама недавно побаивалась того же. «Ты чего? Чего не поняла? Если они смотреть сквозь стены умеют, значит и подслушивать тоже». «Глупо», – буркнула Алиса и подошла к умывальнику, на ходу снимая запылившуюся юбку и оставаясь в штанах. «Давай спросим, слышит ли?» «Да ладно. Потом, ага. Так вот». «Матка эта расползается по всему склепу или другому там жилищу», – нетерпеливо выпалил Виктор. «Чё?» «Я Лулу разговорил, пока домой шли. Она и рассказала. У них ведь тут как сказки вся информация про измигунов. И во всех сказках совпадает. Понимаешь, кажется, эта матка похожа на осьминога, когда начинает высиживать яйца». Алиса, нагнувшись над раковиной, застыла на месте. Набранная в ладони вода медленно просачивалась сквозь пальцы. Как она их только не стискивала. Она пыталась представить себе существо, похожее на измигуна, уже виденного ею, но почему-то преобразившегося в осьминога. «Ты уверен, что правильно ее понял?» «Уверен. Эти 7 мест, которые жизненно важные, они места крепления ног к основному телу», – возбужденно рассказывал брат. «Но это, блин, еще ничего. Ты не представляешь, что эта матка умеет делать». Пока он сглатывал слюну, чтобы не сипеть от возбуждения, она успела мысленно несколько раз убить его. «Ну», – рявкнула Алиса, – «что она еще умеет?» «Когда она высиживает яйца, она внедряется в стены жилища». И Виктор осел, видимо, считая, что объяснил все до конца. Девушка тщательно вытерла лицо и руки полотенцем и подошла, села рядом с ним. «Так, а теперь конкретней, что значит «внедряется»?» «Ну, это место я сам не совсем понял», – признался брат. «Тем более я старался в воображении увидеть это, но Лу сказала, матка становится частью дома или...» Он растерянно пожал плечами. «Или самим домом». И глупо от той же растерянности хихикнул. «Ты только представь, убили мы всех измигунов, и за тобой мчится склеп». Обалдевшая Алиса только сумела спросить. «Ты уверен, что последний не чисто сказочный элемент?» «Во всех сказках Лулы эта часть встречается часто». Уже успокоившись и став серьезным, вздохнул Виктор. «Так, подожди», – задумалась девушка. «Что-то в этой информации ее озадачивало. Ну что?» Наконец она сообразила. «Если, как говорит Лула, у матки из мигона 7 ног, щупальцев», – поправил Виктор. «Ох, блинчики, оладушки, ну, щупальцев. И они крепятся к основному телу, тогда... Почему тогда все говорят, что стрелять надо одновременно?» «А, ты про это! Тело-то у матки из мигунов пластается по потолку!» – совсем уж мрачно сказал брат. И оно очень пластичное, если я правильно понял Лулу. В том смысле, что оно постоянно изгибается, и в него трудно попасть. И еще, если прострелить только одно место, или сразу 6 из 7, она даже не заметит этого. Выдерет любое жилище из земли, например, и погонится убивать охотника на нее. Опять помолчали, сидя так близко друг к другу, что касались локтей. «Звучит, конечно, странно», – с сомнением произнесла Алиса. «Зато объясняет, почему ее так трудно убить». «Значит, придется заниматься магией изо всех сил, чтобы...» Она неуверенно пожала плечами. «Чтобы нас однажды не догнало какое-нибудь здание». «Бррр! Витька, а тут ужастики пострашнее наших будут». «Дома не пострашней», – задумчиво возразил брат. «Мы просто и с нашими практически, ну, в практике не встречались. В этом вся разница. Ну что, идем ужинать?» «Что-то мне и есть теперь расхотелось», – пробормотала она. «А придется», – наставительно ответил брат. «Часть сил для огня берется с еды», – Дан Силак сказал. «Тогда пошли». В коридоре они встретили Лулу, и Алиса пошла впереди парочки, размышляя над полученной жутковатой информацией.